Заручившись поддержкой Эйса Гринберга и другого начальства в Беар-Стернс, я вышел покорять город. Когда успешно, когда не очень. Но в конечном счете в начале 87-го года дела пошли в гору. И я делал такие обороты, что никто не сомневался в правильности моего решения, когда я задумал перейти на следующий уровень и открыть собственный офис. Это был колоссальный риск, может быть, самый большой риск в моей жизни, когда потребовалось все начинать с нуля. Мне также нужна была некоторая финансовая помощь и кто-то, кто поверил бы в мои амбициозные бизнес-идеи. Человеком, который выразил желание вложить деньги в мою мечту, стал джентльмен по имени W. J. Kennedy III, председатель Mutual Life Insurance Company в Северной Каролине, самой крупной страховой компании с черным владельцем в стране. Я двигался вперед. Мои идеи постоянно расширялись. Кроме выхода на рынок национальных меньшинств, я хотел выйти на управление фондами рынка труда в честь моих трудолюбивых дядюшек. Я собирался инвестировать деньги в образование и в сторонников всеобщего образования и грамотности. Чтобы воплотить эти радужные мечты, я собирался нанять БТС, может быть, не совсем таких, как я, но со сходными способностями, которые умели мечтать по-крупному. Я хотел дать им такой же шанс развивать свой потенциал, какой в свое время дали мне Беар Стернс и Дин Уиттер. Чтобы развивать свой бизнес, я хотел исследовать некоторые идеи о том, что я впоследствии стал называть сознательным капитализмом. Это было одновременно и преследованием моих собственных благотворительных интересов, возвращение части прибыли моего бизнеса в общественный сектор, в тех областях, где я заработал деньги, инвестиции в потенциал и новые возможности на глобальном уровне. Некоторые из этих идей сформировались под влиянием преподобного Сесила Уильямса и церкви Глайд Мемориал, другие родились во время чтения литературы по экономике. Я заходил в публичные библиотеки каждый раз, когда была возможность, чтобы показать маме, что я не забыл ее советов. Выбрав Чикаго городом, где я начал свою компанию Gardner Rich & Company, как я окрестил свой бизнес, я снова совершил круг, вернувшись на место недалеко от Милуоки, где жила мама, и от города, где у меня было много родственников. В переезде был смысл, потому что Чикаго был городом, где 6-летний Крис и 2-летняя Джасинта, они оба переехали из Лос-Анджелеса, могли расти и которые могли называть своей родиной. В каком-то смысле я вернулся в родные пенаты. Покоряя неизведанную территорию, воспитывая детей, я разорвал круг безотцовщины, начатый моим собственным отцом. По мере того, как росла моя компания и материализовывались мои мечты, давая мне возможность работать с крупными пенсионными фондами и состояниями в общей сложности на несколько миллиардов долларов, улучшая финансовое здоровье организаций, которые были моими лучшими клиентами, типа Национальной образовательной ассоциации, насчитывающей миллионы членов, я осуществлял еще одну свою мечту — путешествовать и увидеть мир, где повсюду были женщины, как описывала мне дядя Генри. Путешествия в конечном счете утомляют, но никогда не надоедают. Приезд в новый город в погоне за новыми возможностями всегда интересен и заманчив. Как бы я ни был занят, где бы я ни находился,